Ретроградный маневр. Сио, гиблая трясина. Те, кто уже отдал жизнь за императора, конкурируют за место с теми, кто еще только собирается. Каждый день из-за солнца вылетают странные двуххвостые американские самолеты, убивают солдат шквальным огнем, одуряющими разрывами бомб. Поэтому они спят в открытых могилах и выползают лишь ночью. Однако в окопах гнилая вода кишит всякой враждебной живностью, а с заходом зуб на зуб не попадает из-за холодных дождей. Все в 20-й дивизии знают, что не выберутся живыми с Новой Гвинеи. Вопрос, что лучше, сдаться австралийцам на пытки и смерть, взорвать себя гранатой, сидеть здесь, где днем убивают бомбы, ночью малярия, дизентерия, озерная лихорадка, холод и истощение. Или идти 200 миль через горы и реки в Маданг, что самоубийственно даже в мирное время, при наличии еды и лекарств. Приказ именно таков. В Сио прилетел генерал Адати, первый свой самолет за несколько недель. Приземлился на изрытом колеями септическом поле, которое зовется тут летным, и приказал уходить через горы. Полк за полком хоронит мертвецов, собирает остатки оборудования и скудные припасы, дожидается темноты и движется к горам. Путь можно найти по запаху, дизентерийной вони и смраду трупов, которые передовые полки оставляют за собой, как хлебные крошки. Командование остается до последнего, и с ним связисты. Без мощного радиопередатчика и шифровального оборудования генерал не генерал, дивизия не дивизия. Наконец, и они сворачиваются и начинают разбирать передатчик на, возможно, более мелкие части, которые, как на грех, получаются не такими уж мелкими. Дивизионный передатчик — огромный, мощный, такой, чтобы пробивал до ионосферы. В нем есть генератор, трансформаторы и другие железки, которые невозможно сделать более легкими. Связистам свои бы скелеты перетащить через горы и вздувшиеся реки. Так они поволокут на горбу разобранный передатчик, канистры с горючим, трансформаторы. Есть еще огромный жестяной чемодан с кодовыми книгами. Даже сухие, они непомерно тяжелы, а сейчас еще и намокли. Тащить на себе немыслимо, инструкция требует сжечь. Связистам 20-й дивизии не до шуток. Даже черный солдатский юмор им сейчас чужд. Если их еще может что-нибудь рассмешить, так это идея сжечь намокшие книги в болоте под проливным дождем. Если бы полить авиационным топливом. Но столько топлива просто нет. К тому же на столб дыма слетелись бы Р-38, как комары на человеческое тепло. Да сжечь и не надо. На Новой Гвинее все само гниет и разлагается со свистом. Долговечны лишь камни и осы. Связисты отрывают от книг обложки, чтобы потом предъявить начальству. Остальное заталкивают в чемодан и закапывают на берегу особенно зловредной реки. Идея не очень удачная. Однако они долго пробыли под бомбежкой. Даже если тебя не задевает осколками, ударная волна — это каменная стена, мчащаяся со скоростью 700 миль в час. В отличие от настоящей каменной стены, она проходит сквозь тело, как вспышка света сквозь стеклянную статуэтку. По пути она перестраивает все в организме, вплоть до митохондрий, нарушает каждый процесс в каждой клетке, и, помимо прочего, те связи в мозгу, которые отвечают за отсчет времени и жизненный опыт. Несколько взрывов, и сознание превращается в бессмысленный клубок оборванных нитей. Связисты уже в меньшей степени люди, чем когда уходили на фронт. От них нельзя ждать рассудительности. Они закидывают чемодан грязью не для того, чтобы надежно его спрятать, а скорее ритуально, из уважения к странной информации в книгах. Взвалив на плечи железяки и рис, солдаты бредут к горам. Тропу, протоптанную товарищами, на глазах затягивают джунгли. Верстовые столбы — тела, теперь уже смрадные поля сражений между ошалевшими полчищами неизвестных науки микробов, насекомых, зверей и птиц.